«Я помогаю вам, а вы помогаете мне», — Траун усмехнулся. «Все просто», — кивнул я. «Никаких недомолвок, никакой игры словами». Мужчина умолк и даже прикрыл глаза. Время текло медленно, и пара минут показались целым часом. Наконец, Траун заговорил. «В любом случае, путь назад для меня закрыт. В случае провала, а я вам проиграл, меня обещали казнить. Так что, я, пожалуй, приму ваше предложение. Тем более, служить под вашим началом, это будет интересно». Я постарался не показать своей радости. Не ожидал я от него согласия, совсем не ожидал. А мужик силен, перебороть гордость и эмоции, это сильно. «Тогда я распоряжусь насчет вашего размещения, капитан Траун, и буду ждать на мостике. А сейчас прошу меня извинить, но нам пора начинать штурм планеты. Я уже собрался уходить, когда Чиз сбросил мне в спину. А вообще, вы страшный человек, генерал Викт». Барак Вакар нервно постукивал пальцами по крышке стола. Из большого рабочего кабинета, расположенного в одной из столичных башен, благодаря большому окну открывался вид на ледяные пустоши под городом и частично на хмурое небо. Сейчас, за тучами вражеских кораблей, что захватили орбиту, не было видно, но от этого становилось не легче. Скорее, наоборот, неведение порождало больший страх. Даже ему было не по себе. Особенно от того, что его могут привлечь к ответственности за этот провал. И неожиданная атака проклятых республиканцев вряд ли послужит оправданием. Дерьмо. Даже этого синекожего ублюдка не удастся подставить. Конечно, он хорошо сыграл свою роль, знатно потрепав противника, но потом этот выродок просто сдался. Этот поступок привел Барака в ярость. К тому же, его запрос связи с командованием задерживался, что не прибавляло ему оптимизма. Оно не отвечало во время боя и не отвечало после того, как он эвакуировался со своего подбитого флагмана на поверхность планеты. Наконец, после довольно долгого, учитывая обстоятельства, ожидания, голопроектор перед ним заработал. Арканианец подобрался, перед ним был граф Дуку. «Командующий Вакар, рад, что вы живы. Это чистая случайность. Мой челнок едва не сбили на посадке. Я хочу знать, что вы намерены делать. Мы уже решаем этот вопрос. Подкрепление из ближайших секторов должно подойти к вам в течение нескольких часов. Хотя немного странно, ваш собственный флот был не таким уж и маленьким. Сообщение о возможности вражеской атаки пришло за 5 минут до нее, граф. За 5 минут. Не об атаке, а только лишь об ее возможности. Вашей разведке следует лучше работать и следить за разумными, которых присылаете для службы. Один из них сдался врагу и сдал корабли. Спокойнее, командующий Вакар, протянул Дуку, мы разберемся с этим позднее. Что вы предприняли для отражения возможной высадки вражеского десанта? Я распорядился привести в боевую готовность все оборонительные системы, а также активировать всех боевых дроидов. В данный момент формируются отряды ополчения. Голограмма графа Дуку пошла рябью, и тут же ушей мужчины достиг грохот. Ослепительный свет на секунду накрыл все, что происходит. В один голос выпалили Дуку и Вакар. «Господин». Перед Вакаром появилась вторая голограмма. Республиканцы атаковали щиты. Они перегружены ионными торпедами. Замечены вражеские десантные транспортники и челноки. Открыть огонь из всех орудий. Поднять истребители. «Граф, нас уже атакуют. Поторопите ваши подкрепления». Железностоп, держась одной рукой за свисающий с потолка страховочный ремень, свободный проверял закрепленное на поясе снаряжение. Все было на своих местах. Энергоячейки для бластерного карабина, запасной картридж с газом, 4 гранаты, 3 ионных и 1 осколочная, 2 комплекта прочных тросов. Они могли пригодиться для боя в этом городе с башнями. Аварийный паек, фляга с водой. В небольшом рюкзаке за плечами, еще несколько боекомплектов, теплая накидка на броню. Климат в этом регионе хоть и был умеренным, но не отличался положительными температурами. Даже днем термометр показывал минус 2 градуса. Но клонам не привыкать сражаться в тяжелых условиях. Тем более, бойцам 13-го легиона. Да, он снова идет в бой. Свое прозвище, ставшее именем «Железностоп», клон получил после Джабима. Он продержался там почти до самого конца, но все же уходил с планеты не на своих двоих. Во время одного из обстрелов горы Сурибати ему оторвало обе ступни. Медикаментов еще хватило, чтобы остановить кровотечение, однако о полноценном лечении речи уже быть не могло. Так и провалялся он на койке до самого Корусанта, куда они прибыли после отхода с планеты. Но даже здесь возникли проблемы. Ну, как проблемы? К Клонам было легче, чем другим разумным. Их кровь можно было переливать друг другу, пересаживать органы и даже целые части тела без риска их отторжения. Даже у свежих погибших можно было отрезать, скажем, кисть и пришить тому, кому она была нужна. Однако, таких запчастей не всегда хватало. Кроме того, лечение происходило по степени тяжести, так что пришлось ему в конце концов довольствоваться протезами. Хотя ему было наплевать на это, он мог продолжать службу, и на этом спасибо. Корпус челнока мелко затрясся. Внимание! Входим в атмосферу. Готовность 5 минут. В динамиках шлема зазвучал голос сержанта Харви, командира их отделения, которое вместе с еще тремя составляли 4-й взвод 2-й роты 1-го полка. Вместе с ними в чреве челнока находился и 3-й взвод, расположившийся ближе к носовой рампе. Они же были в хвосте, рядом с двумя боковыми выходами, напротив которых застыли два шагохода от РТ. Железностоп стоял прямо перед ними, у самого выхода. Рядом находились бойцы отделения, Кэлвин, Пучеглаз, Дерек, Линд, Пак, Смит и Фил. Последний не преминул высказаться. «Надеваем подгузники, парни. Твой юмор как всегда на высоте», — буркнул Пучеглаз. «А то, мы все сейчас на высоте, километров 100. Отставить разговорчики». Харви был неумолим. Резкий рывок, и шаттл чуть снизил скорость. В голове пронеслась мысль. Вошли в нижние слои атмосферы. Конечно, в идеале пассажиры не чувствовали никаких толчков, все было предельно плавно. Однако они были не на прогулке, а на боевом десантировании, и шаттл, что называется, камнем падал с неба. Взвывшие насосы системы охлаждения, находившиеся как раз за стенкой отсека, возвестили, что заработали скорострельные тяжелые бластеры. Видимо, противник задействовал авиацию, не надеясь на одну только артиллерию. Вот только, все было зря. Да, челнок был большим, 35 метров длины, однако и щиты его были мощными. «Приготовиться, 30 секунд до высадки», — скомандовал сержант. Железностоп подхватил небольшой щит, до сего момента стоявший прислоненным к стене отсека. Этот кусок брони с приделанными ручками не был предусмотрен по уставу, однако командование по какой-то причине поощряло рационализм, и у некоторых бойцов были вот такие импровизированные защитные приспособления, особенно у тех, кто должен был идти в первой волне. Конечно, от массированного обстрела они не спасут, но от пары тройки попаданий карабинов жестянок мог спасти. Еще один резкий рывок, и шаттл опустился на какую-то твердую поверхность. Передняя рампа рухнула вниз, и поток клонов устремился на выход. Боковые проходы разверзлись в стороны. Тусклый дневной свет заставил датчики визоров шлема сменить режим. АТРТ, до сего момента надежно закрепленный на полу, отстегнул захват и резво зашагал наружу. Вслед за ним выскочил и железностоп. Они оказались на большой посадочной площадке. Слева высилась громада транспортного корабля. Несколько перевернутых тележек и раскиданных контейнеров свидетельствовали о том, что разгрузка была в самом разгаре. Но времени оглядываться не было, ибо повсюду были боевые дроиды. Пристрелив пропущенного кем-то в один, который бестолково пытался развернуться, чтобы выстрелить впереди идущим отделением в спину, железностоп дождался своих товарищей, и уже вместе они поспешили вперед. Орудия челнока захлебывались огнем, расчищая пехоте путь. Многие из тех боевых дроидов, что оказались в тот момент на площадке, уже были уничтожены. Но из проходов в ангар уже надвигалась новая лавина жестянок. Прикрывшись щитом, клон поспешил вперед. За его спиной шагоход приподнялся на своих ногах и начал вести огонь поверх их голов. Дробный перестук его бластерных пушек сменялся едва слышимыми хлопками гранатомета. Дальше все слилось в странную для стороннего наблюдателя, но обычную для любого клона картину. Шаг вперед, выстрел, выстрел, перебежка, поиск цели. Карликовый паук ведет огонь по взлетевшему шаттлу. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Дроид уничтожен. Укрыться за ящиком. Прислонить к нему щит. Снять с пояса гранату. Вдавить активатор на 1.5 секунды. Размах, бросок. Ионный разряд накрывает группу в один. Выведенные из строя дроиды оседают на покрытии посадочной площадки. Добить уцелевших. В динамиках голос сержанта. Вперед. Выстрел. Выстрел. Подхватить щит. Внимание, дроидики. Из ангара выкатилось несколько дюжин этих смертоносных машин. Железностоп, уже сделавший шаг вперед, прикрылся щитом и отступил назад, под прикрытие контейнера. Не всем повезло так же, как ему, десятка-два клона впали под шквальным огнем. Что неудивительно, ибо дроидики, самые опасные противники. Теряем темп, прорычал сержант, лейтенант недоволен. Дырик, чего копаешься? Упомянутый клон под прикрытием товарищей уже молча готовил ГД-7 к выстрелу. Цилиндрический магазин с четырьмя ракетами встал в пас, щелчок, и гранатомет готов к выстрелу. Железностоп, не высовываясь, вскинул над ящиком карабин и начал неприцельно стрелять в сторону врага, отвлекая его на себя. Многие бойцы поступили так же, и вот, по всей линии над укрытиями поднялись гранатометчики. Выстрел, выстрел, выстрел. Ракеты с ионными и фугасными боеголовками понеслись в сторону противника. Не всем стрелкам повезло. Кто-то успел сделать всего один выстрел, кто-то два. Дырик высадил весь магазин, прежде чем бластерный заряд угодил прямо в его шлем. Короткий писк системы оповещения в шлеме железностопа подтвердил смерть его друга. А дроиды под прикрытием огня уцелевших дроидик уже приближались, чтобы в следующий миг быть сметенными шквалом огня. Над головами промелькнули две тени. Обернувшись, клон увидел пару репульсорных ТТ-2, которые только что высадились на площадку. Их спаренные скорострельные бластеры вкупе с главным средним орудием и двумя гранатометами живо поменяли расклад. На площадку уже опускались новые транспортники, выгружая новых бойцов и технику. А с неба на город падали канонерки. Вперед, парни! Железностоп перемахнул через ящик и, прикрываясь щитом, преодолел оставшиеся десятки метров до входа в ангары. Пора было идти дальше. Дежавю, наверное. Снова, мостик корабля. Снова та же платформа для медитации. Снова, бой. Снова, напряжение и подкатывающая усталость. Разве что рядом находилась только второй мой падаван, Бет. Но это был скорее минус, чем плюс. А кто сказал, что будет легко? Прошло уже почти 4 часа с тех пор, как мы начали высадку на Майгита. И 3 с тех пор, как к планете начали подходить вражеские подкрепления. Они были небольшими, по 5, по 6 кораблей, но шли они нескончаемым потоком, так что расслабляться было рано. Хорошо хоть, что выгодная позиция была теперь у нас. Десантный ордер выстроился на границе действия турболазеров врага, тех, что мы еще не вывели из строя. В 4 штурмуемых городах средства противокорабельной обороны были либо повреждены, либо захвачены десантниками Ванка. Орудия других городов контролировали сектор над собой, но до нас уже не дотягивались. И теперь высадка следующей волны десанта должна была пройти без помех, хотя первую знатно потрепала. Как сообщила Линрига, потери составили 23% в первой волне и 7% во второй. Ну, или говоря менее официальным языком, то мы потеряли почти 3 полка клонов, не считая пилотов челноков и пехотных транспортов. Сложно было и на орбите. Боевые корабли выстроились в боевой порядок для отражения вражеских атак, и это не будет хвастовством, если я скажу, что благодаря нам, мне и Таллисибит, им было намного легче это делать. Мы предугадывали, где именно из гиперпространства выйдет тот или иной отряд. Таллисибит уточняла координаты и передавала их штабным работникам. Нам оставалось лишь вселять уверенность в канониров. И слава силе, что сражения ведутся в основном в так называемой 300-километровой зоне вокруг планет. Нет, конечно, наши турболазерные орудия самые турболазерные, а аналогов башенных установок охотников нет ни на одном корабле. Дальность стрельбы в космосе – аж 1500 километров, но вся фигня в том, что выстрел будет лететь на эти 1500 километров минут 5. Учитывая маневренность даже больших кораблей, которая заметно уступает скорости истребителей, это даже не смешно. А вот на близких дистанциях, до 50 километров, увернуться уже невозможно. Что-то подобное провернул Итраун с одним из наших легких ударных отрядов, хотя в его распоряжении были всего лишь обычные детекторы, улавливающие гиперпространственные возмущения и сканирующие пространство на особый вид волн, излучаемый работающим гипердвигателем. Да, выражение лиц присутствовавших в тот момент в рубке я запомню навсегда. Чиссу понадобилось часа 2, чтобы провести приготовление. Он успел смотаться на свой корабль, забрать личные вещи, вернуться обратно. К этому времени ему уже подготовили форму и идентификационный цилиндр, который он получил после того, как подписал соответствующие документы. Так что, ха, теперь у нас был новый капитан. Хотя стоит признать, что положение его было довольно странным. Я не мог вот так вот просто раздавать звания совершенно посторонним людям. Бюрократия в республике была сильна, даже несмотря на ведущиеся боевые действия. Но, с другой стороны, у меня было право вербовать добровольцев и нанимать наемников, Вот Траун и прошел по обеим этим категориям. Доброволец-наемник. Звучит странно, но кого это волнует? Да и Чис не сплоховал, аккуратно и непринужденно влившись в коллектив. Через 5 минут он уже довольно задорно переругивался с Ренауном или Наригой. Ничего, сработаются. Квадрат Си-7-0. Группа средних кораблей, сообщила Бет. Принято, руки лайн-капитана запорхали над картой голограммой боя, ставя отметки. Через минуту, я этого не видел, но ощущал, башни охотников начали поворачиваться в нужном направлении. Последняя сверка прицелов, и слитный залп турболазерных зарядов уносится в сторону еще не появившегося врага. Еще залп, еще, и вот противник выходит из гиперпространства еще не зная, что его участь решена. Особенно актуально это было для щедрости, которые не могли выдержать такого сконцентрированного огня. Бунтарям было легче, но их было мало. Некоторые корабли успевали выпустить дроидов-истребителей вкупе с дроидами-бомбардировщиками. А один раз из барышника посыпались многочисленные перехватчики Манквим-814. Этот сумрачный гений Техносоюза хоть и стоил дешевле стервятника, а управлялся живым пилотом, но из-за этой же дешевизны по своим характеристикам был очень далек от идеала, уступая даже В-19, не говоря уже о более новых республиканских истребителях. Однако, как доказала арена Петранеки, числом можно было завалить любого противника. Ну, почти любого, но не суть. Так что нашим пилотам пришлось попотеть. Даже Эсока уже начала сдавать. Я чувствовал это по нашей связи. Изредка мы перебрасывались фразами, и если вначале она еще шутила, то теперь ограничивалась рубленными фразами, выдавленными сквозь сжатые зубы. Фигурально, конечно, а может и нет. Ты как, в порядке, учитель? Хат, куда он прет, болван? Простите, это я тоже подумала, да, учитель. Почему они так остервенело сражаются, вражеские пилоты, я имею в виду, я чувствую гнев и злобу, так же, как было там, как бы ни прискорбно это звучало, но, все нормально, мы их враги, мы пришли захватить их дом, я понимаю, просто, я надеялась, что там, над Джабиями, был особый случай, сэр, на связи Мофф Михаэль Сол из разговора, идущего фоновым потоком к основной работе, меня выдернул голос Мира. «Выводи». Я открыл глаза и постарался сосредоточиться на голограмме человека. «Генерал Викт», Мофф приветственно кивнул головой. «Как продвигаются ваши дела? Мы пересылаем вам отчеты. Но говоря кратко, все неплохо. Пока. Я знаю, что противник перекидывает к вам резервы аж с Винсета и Агамара. Но, мы тут тоже на месте не сидим. Эскадры секторальной армии активизировали свои действия и наш разговор тоже в силе. О чем это? А, атака на Гвари. Ох, это было бы хорошее подспорье. Все же иметь под самым боком вражеские верфи, пекущие фрегаты щедрость как какие-нибудь пирожки, удовольствие из малоприятных. Буду ждать результатов. И снова, медитация. Попытки разобраться в неясных посылах, намеках, которые дает сила. Те, кто не проходил обучение у джедаев, или в иных организациях, или просто те, у кого мидихлориан мало, чтобы считаться одаренным, но достаточно, чтобы отличаться от основной массы, зовут это по-разному. Предчувствие, прозрение, чуйка. В общем, задница чует приключения. Чем ближе угроза, тем явственнее становятся ее образы. И вроде бы мы ничего особенного не делаем, просто сидим, медитируем. Но, это тяжело. В какой-то момент боевое слияние стал Лисибит начинает давать сбой. Ну, вдвоем тащить этот груз, тяжелее, чем в большой группе, да и наземный бой тоже на нас. Тем более, Эстерхази еще маленькая, несмотря на ее внешний вид. 15 лет нет девчонке, и скидку на то, что она джедай, я бы делать поостерегся. Но прежде, чем я успеваю хоть что-то сказать, она придвигается ближе и утыкается своей головой мне в спину. «Я в порядке», – прошептала она. «Продолжаем». И связь восстанавливается. Видимо, физический контакт все-таки влияет на эту технику. Надо будет запомнить и при случае попробовать. «Молодец, девочка». Я мысленно посылаю в ее сторону волну своих чувств. Одобрение, восхищение, гордость. Квадрат D612. Большая группа кораблей. Рекомендуется сосредоточение огня всех кораблей, сообщает Тал Лисибит. Поднять резервные эскадрильи со 106 по 110 включительно, добавляю я. Плавное движение меча, завершающее выматывающий 15-минутный танец, и последний в два валится на дюрабетон двумя бесполезными кусками. Слева от нее остановился Калиб. Оглядевшись, Падаван отключил меч и как-то жалобно произнес, что уже все. Клоны, успевшие подойти к ним, расхохотались. Кажется, ребенку не хватило жестянок. Какая незадача, фыркнул майор Грей. Эй, кто тут ребенок? Взвился мальчик. Вот неугомонный. Оглядевшись, Дипа вздохнула. Впечатляющая картина, завораживающая своей красотой, но вместе с тем, страшная. Даже Дабой Арсом выглядел необычно. Из плотного тумана, окутывающего поверхность планеты, поднимались исполинские башни. Изредка туман подсвечивался всполохами с нижних уровней. Теперь же отовсюду поднимались клубы дыма, затмевающие и без того тусклый свет солнца. А марево было окрашено в красный цвет. И повсюду звуки боя. Мэм, капитан Сайлс протянул ей камлинг. Командир Нир на связи. Хорошая работа, генерал Биллаба. Теперь нам нужно зачистить южный район от остатков дроидов. Задачей же вашего батальона станет продвижение к следующей башне. Цель – еще одна посадочная площадка, соединенная с ней небольшим мостом. Мы приступаем немедленно, Ди помахнула рукой, двигаемся вперед. Рима, собирайте людей. Учитель, ваша туника, Гьюм указал на нее рукой, точнее, на ее отсутствие. Оглянувшись, женщина заметила далеко позади искомый песочного цвета предмет гардероба. Нет времени возвращаться. Считай, что мы пожертвовали ею ради благого дела. Все равно по ней потоптались. И, кажется, прострелили пару раз. А, ну раз ради благого, мальчик пожал плечами. Именно. Но запомни, Падаван, не всем ты можешь пожертвовать так же легко. Любую ситуацию можно использовать как учебное пособие. Кажется, так говорил Мика. Понимаю. Уверен, некоторые потери могут оказаться болезненными и мучительными. Истинный джедай не боится этих трудностей и посвящает себя. Дипа остановилась. Чувство тревоги все нарастало. Слуха достиг голос подходящего сзади сержанта Сажи. По крайней мере, мы зачистили этот район. Генерал, что? А это спросил капрал Кайла. Тревога. Нас атакуют. Дипа обхватила Калиба за плечи и прыгнула в сторону. На том месте, где они стояли, разорвалась ракета. Впереди, в дыму, замаячили фигуры боевых дроидов. Внезапно позади них раздался сильный взрыв. Дипа в страхе замерла. Да, в страхе. Она боялась вновь потерять всех своих людей. Мэм, мы отрезаны. Сепаратисты взорвали мост как раз после того, как прошел рьергард нашего батальона. Женщина вздохнула. Непоправимого не случилось, пока. И сразу же активировала камлинг. Биллаба, Нирну, у нас проблемы. Уже слышал. Держитесь. Другого пути в эту башню у нас нет. Подкрепление по воздуху будет не раньше, чем через 20 минут. Принято. Грей, развернуть оборону. Капрал Большерот, снайперов туда и туда. Госпиталь, за те обломки. Раздав указания, женщина посчитала, что на этом ее долг как командира закончен. Дальше клоны разберутся сами. Они же могут принести пользу не в штабе, а на передовой. Ну что, Падаван, джедай активировала меч и подмигнула Калибу. Это ты там жаловался, что дроиды кончились. За остеклением рубки корвета неслись звезды. Слишком быстро неслись. R2. Скайуокер в очередной раз попытался добиться ответа от навигационного компьютера, но потерпел неудачу, что там с этим гипердвигателем. Выведен из строя. Идет в разнос. Регистрирую скорость 0.5. Отключая его, приказал джедай. Айла Секура, сидящая на соседнем кресле, буквально завопила. Ты сошел с ума? Молодой человек дернул головой. Вся эта затея была сумасшедшей. Да, Хатт его задери, они успели прибыть на Филуцию вовремя. Мастер успел отправить транспортники обратно на Лантил-лес, но часть эскадры была зажата в атмосфере планеты. Естественно, в его голове родился очередной безумный план, в ходе которого Секура была спасена со своего уже падающего флагмана отрядом Омега, и должна была быть доставлена на орбиту, где их ждал Юларин, на быстроходном корвете. Однако в ходе отступления их здорово потрепали, а потом враги при отлете влепили в них турболазерный заряд. И все бы ничего, но в итоге сработал гипердвигатель, и они прыгнули едва ли не из атмосферы, что было чудом. И теперь они неслись в неизвестность. Навикомпьютер глючил, выдавая хаотичные данные, однако Скайуокер прекрасно понимал, что если что-то нехорошее и произойдет, то они об этом даже не узнают. От кораблей, вышедших из гиперпространства в астероидном поясе или около сверхновой, ничего не остается. Невозможно воздействовать на гипердвигатель. Требуется отключение реактора. Так выруби этот реактор, учитель. Его Падаван Тёр Муркан, находившаяся в медотсеке, но поддерживающая связь с рубкой, замахала на голограмме руками, этого нельзя делать. Тогда отключится медицинское оборудование, и Дариан может умереть. У нас нет выбора, иначе мы все умрем. R2, вырубай. Щелчок, и они вывалились из гиперпространства на огромной скорости. Чудовищное давление вдавливало Скайуокера в пилотское кресло консульского. Ему едва удавалось управлять, не иначе как силой, кораблем. Едва не чиркнув по поверхности какой-то луны, они понеслись прямо на планету. «Мы врежемся». Секура разом побледнела. Энакин видел это краем глаза. «Р2, вруби этот хаттов реактор обратно, только бы успеть затормозить». Барон Папаноида озадаченно откинулся на спинку роскошного кожаного кресла. Очередной пакет информации, добытый его агентурной сетью, должен был стать очень значимым, однако вместо этого документы привели его в замешательство. Около года назад на Картаа, важном экономическом центре сектора Прокла, было заказано несколько партий различного сельскохозяйственного оборудования. И все бы ничего, но пара фактов насторожили барона. Во-первых, это произошло в самый разгар сепаратистского кризиса, и это при том, что многие планеты готовились к худшему и закупали оружие, а не сельхозтехнику. А во-вторых, это было самое главное. Несмотря на различное наименование товаров, от сейлок до культиваторов, их стоимость была одинаковой – 307 тысяч кредитов за единицу, и деньги поступили из неизвестного источника. Товар же попросту пропал, как и чуть ранее, когда была заказана небольшая пробная партия. А теперь с главами творения Спарти некими лицами велся диалог о предзаказе новой партии сельскохозяйственных товаров. Однако на этот раз, судя по означенным суммам, речь шла о сотнях тысяч изделий. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что это не повлияет на их очередное исчезновение. Пантеронец всегда прислушивался к своим чувствам, и сейчас они буквально вопили о том, что лучше бы ему не копать в этом направлении. Есть и менее странные дела, на которых можно подзаработать более легкие деньги. И, часть 5, глава 49. Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре. Они гибнут, но обеспечивают победу. Гёте, у вас одно новое сообщение категории Аурик+. Арман Тайсарт начал массировать пальцами виски. Чтение очередного зубодробительного отсчета изрядно его утомило, тем более рабочий день уже подходил к концу. Сигнал настольного датапада вырвал его из почти что дремы. Конечно, он не игнорировал свои обязанности, просто умел вычленять полезную информацию из вороха ненужных символов почти на автомате, всего-то и нужно, что правильно расставлять приоритеты. Если же пытаться вникать во все, так можно и с переутомлением слечь, а то и вовсе сойти с ума. Закрыв отчет, мужчина щелкнул по иконке сообщения. Внеплановое сообщение от Q6 Спектр 26. Для продолжения требуется идентификация личности. Пожалуйста, приложите палец к сканирующему устройству. Глава республиканской разведки заученным движением приложил указательный палец правой руки к боковой панели датапада. Сообщения категории Аурик+ были на его особом контроле, и поэтому защищались самыми передовыми средствами, так же как и остальные коды категории Аурик, в отличие от других сообщений категории Беш и ниже, которые, впрочем, тоже были защищены, хоть и не так сильно. Фактически, пользуясь кодом Аурик+, агенты отправляли информацию непосредственно ему, минуя остальную иерархию службы. Естественно, что таких агентов было немного, всего пара сотен, и располагались они на важных местах, поставляя ему исключительно интересную информацию, которая, после оценки, зачастую отправлялась прямиком на стол канцлеру Палпатину. Быстро промотав в голове список агентов, Арман хмыкнул. Спектр 26 была старшим агентом Санторини, и вполне легально состояла в штате системной армии Мерн-13, а точнее, непосредственно в штабе соединения. А это значило, что приглядывает она за Микоревиктом, молодым и талантливым джедаем, который заинтересовал многих, в том числе и его самого, и канцлера Палпатина. Идентификация пройдена успешно. Идет расшифровка сообщения. Завершение протокола декодирования. Вывод на экран осуществлен. Арманд начал вчитываться в текст сообщения. По мере прочтения брови мужчины то и дело взлетали вверх. Окружение генерала восприняло происшествие спокойно, во всяком случае, открытых возражений не последовало. Контакт с объектом затруднителен, так как Чисс является неординарной личностью с острым умом. Воздерживаюсь от форсирования событий, жду указаний для дальнейших действий. Описание субъекта, его голограмма и документы, связанные с зачислением в соединение, прилагаются. требуется помощь в определении и идентификации упомянутых объектов. Доминация чистцев, экспансионистские силы. Поиск по базам данных звездных карт дал отрицательный результат. Проверка упомянутых знакомых субъекта с генералом дала отрицательный результат. Недостаточно информации, требуется расширенный поиск. Информация и впрямь оказалась чрезвычайной важности. Просмотрев прилагающиеся файлы, Арман только убедился в этом выводе. Нет, ну каков хитрец, ни к одному документу не подкопаешься, но по сути генерал республики завербовал в великую армию вражеского командующего, которого пленил буквально пару часов назад, после ожесточенного сражения. И мало того, люди генерала приняли его решение в том, что подчиненные Викта, именно его люди, Айсарт не сомневался. Стремительное продвижение по службе, протекция, радужные перспективы. Он даже начал понимать этого джедая, он стал ближе к обычным людям, а не к этим непонятным субъектам, логика которых порой находилась как за гранью его собственного понимания, так и за пределами разумного смысла. Понимал он и то, что агент Q6 Спектр 26 тоже попала под влияние генерала. Пока что это не вредило служебным обязанностям, но в будущем могло принести проблемы. Но, только в будущем. Пока же она служила незаменимым источником информации. Пальцы мужчины застучали по клавиатуре. Внимание! Информация будет перенесена на внешний носитель с защитой от дальнейшего копирования. Число копий – 1. Данные с датапада будут удалены. Желаете продолжить? Директор подтвердил запрос. Несколько секунд, и одна из панелей стола поднялась вверх, демонстрируя мужчине выдвинувшийся механизм с зажатыми в держателях инфокристаллами. 2 инфокристаллами. Один из них перекочевал в карман мундира, второй – в рабочий кейс. Всегда полезно иметь лишнюю копию любого документа. Так говорил его отец, и Арман всегда следовал этому разумному правилу. Небольшая модификация датапада, пара собственноручно написанных программ, и вот он имеет незадокументированную возможность получить копию любой интересующей его информации, которую впоследствии он мог использовать. Закончив полагающиеся процедуры, мужчина отправил запрос на встречу с канцлером, после чего вернулся к чтению отчета. Нужно было закончить работу. И тут датапад вновь запиликал. «У вас одно новое сообщение категории Аурик Плюс». «Да чтоб, ХМ, что такого могло произойти на Кареллии?» «Все закончилось внезапно». «Ну, не совсем все, но...» «Еще час назад в космосе кипело сражение с очередным отрядом КНС, прибывшим на выручку осажденной планете. Таких отрядов было много, и если бы они собрались в единый кулак, то у них был бы серьезный шанс на победу. Однако час за часом мы перемалывали мелкие группы кораблей, которые хоть и поцарапали те или иные корабли нашего отряда, но серьезных повреждений нанести просто не успевали. Пару раз было довольно жарковато, но флот Мерн-13 справился со своей задачей. Чуть хуже дело обстояло с авиацией, но и здесь мы одерживали верх, пусть и ценой довольно чувствительных потерь. Но все это осталось там, позади. Никто больше на нас не нападал. Я не чувствовал угрозы, во всяком случае, в ближайшие часы никто на нас не нападет. А судя по совсем слабым ощущениям в силе, в следующие 12-15 часов все будет спокойно. И даже на поверхности все более-менее пришло в норму. Да, сражение продолжалось, но уже без надрыва, а планомерно и неторопливо, судя по срокам. Кстати, сколько мы уже бодрствуем, ХМ. Кажется, вторые сутки уже давно пошли. Или третий? Нет, третий перебор. Но вторые точно. Непорядок, однако. Разлепив глаза, я проморгался и оглядел мостик. Обычная картина. Все на своих местах, за консолями приборов или около тактического стола. Но одна деталь не ускользнула от моего взора. Все без исключения то и дело поглядывали на нас, сидящих на помосте джедаев. Ну, или на кого-то из нас со Стерхази. О, кажется, дело в том, что мы перестали раздавать предупреждения об атаке, да и распоряжение в целом. Генерал, первый мой взгляд заметила Линарига, остальные повернулись на ее голос. За спиной встрепенулась Таллисибит. Кажется, у нас есть небольшая передышка, мой голос был хрипловатым от усталости, да и просто-напросто горло пересохло. Насколько небольшая, поинтересовался Ринаун. Часов 8, я решил оставить небольшой зазор. Советую провести это время с пользой, например, отдохнуть. Поднявшись, я машинально бросил взгляд на обзорные панели и остолбенел. А во это сколько же мы их накрошили. На некотором удалении, по всей длине построения и по бокам, висели обломки вражеских кораблей. Большие и маленькие, легко узнаваемые и не очень. По большей части это были фрегаты «Щедрость». Их костистую реберную структуру нельзя было спутать ни с одним другим кораблем. Настоящими айсбергами среди них выделялись более-менее уцелевшие недобублики барышников и стрелы бунтарей. Но по большей части обломки не поддавались идентификации. И все это было сдобрено изрядным количеством кусков стервятников и ошметков гиен, и других истребителей КНС, а также дроидами различных моделей. Часть вывалилась из внутренностей кораблей. А так как по большей части это были в один флотской модификации, без заплечной батареи питания, то они попросту отключились. В общем, металлолома было достаточно много, чтобы образовать что-то типа астероидного пояса около планеты. Судя по их траекториям, некоторые из них в ближайшее время вполне могли рухнуть на планету. На данный момент мы уничтожили 389 кораблей противника. Еще 47 сбежали с различными повреждениями. 16, точнее, 15 кораблей взято в плен. 6 из них введены в строй эскадры, доложил Таркин. Каковы наши потери? Я помог подняться Бет. 4 охотника, 10 дредноутов. Потерь среди транспортов нет. По малым кораблям, потеряно 6 мародеров, 10 консульских, 3 Арквитинса и 5 СР-90. Остальные корабли имеют повреждения той или иной степени, ответил Ренаун. По истребителям и прочим малым летательным аппаратам еще уточняем. Составьте отчет, я взгляну на него позже. Что там? Я ткнул большим пальцем себе за спину. Высадка десанта осуществлена в полном размере в соответствии с планом. Резервы находятся в боевой готовности 2. Поставки необходимых грузов проходят согласно расписанию. Раненые доставляются на медицинские фрегаты. Это хорошо. Внимательно оглядев офицеров, я увидел такие же осунувшиеся лица, круги под глазами и симптомы неоднократного применения стимуляторов. Посему наше присутствие на мостике не является чрезмерно необходимым, а как загнул, так что, марш отдыхать. Мы, конечно, военные, да и одаренные, но меру знать надо, ведь даже дроиды могут выйти из строя от чрезмерных нагрузок, что уж говорить о людях. Но, Ренаун попытался возразить, но как-то вяло. Бой закончился, во всяком случае, первая его часть, и теперь есть время залезать раны и подготовиться ко второму акту. Я развел руками, иначе когда это будет нужно, вы окажетесь не в состоянии выполнять свои обязанности. Вы правы, сэр, Сумероги тяжело вздохнула. Мы сейчас закончим самое неотложное, и последуем вашему совету. Я молча кивнул. Идем, Бет. Угу, девочка развернулась и на автомате зашагала вслед за мной. Кажется, нужно проводить ее до каюты, а то как бы не заснула на ходу. Вызвав кабину турболифта, я обернулся и отсалютовал офицерам. Отличная работа, ребята. Те слегка улыбнулись. Мелочь, а приятно. Шипение створок возвестило о прибытии кабины. Войдя вслед за Падаваном, я дождался, пока створки закроются, а потом прислонился к стене. Сон или душ? Поинтересовался я у пространства. Оно не замедлило ответить, но почему-то голосом Таллисибит. Я усну где угодно, даже в душе. Согласен. Тогда баю-бай. Выйдя из турболифта на нужном этаже, мы направились к своим каютам. Удостоверившись, что девочка скрылась за дверью, я наконец дошел до собственной комнаты, и едва дождавшись, пока откроется дверь, буквально рухнул на кровать. Итак, мы смогли закрепиться у планеты. Осталось только захватить города. Ха, это будет ничуть не проще. Даже сложнее. Все, хватит об этом думать. Надо отдохнуть. Сэр Р3 говорит, что через 5 минут мы прибудем к цели. В шлеме полковника Дитца раздался голос его второго члена экипажа, Стрелконера. Принято. Клон потянулся, после чего положил руки на ручки управления, глазами пробегая по услужливо высветившимся на внутренних экранах шлема показаниям приборов. Все было в норме. Двигатели работали ровно и без перебоев. Реактор выдавал энергию, питающую системы корабля. Накопители были заряжены под завязку. Пушки были готовы выплеснуть потоки огня по противнику. Торпеды и бомбы мирно покоились на своих местах, готовые обрушиться на врага. Еще немного, и звезды замедлят свой бег. Бомбардировщик выйдет из гиперпространства. Вслед за ним выйдут остальные машины его отряда. А слева, справа, сверху и сбоку, другие республиканские отряды, что стартовали из неприметной необитаемой системы по жесткому графику. Командование секторальной армии было кровно заинтересовано в успехе операций, и поэтому число бортов, участвующих в операции, превысило 700 машин. Только под его командованием было 6 эскадрилий бомбардировщиков. В В качестве прикрытия выступали многочисленные эскадрильи Арт-170 и З-95, лавины и другие истребители, не имеющие гипердвигатели, решено было не использовать. К сожалению, новеньких БТЛов было не так много, чтобы обеспечить нужную огневую мощь. Поэтому командование использовало все нашедшиеся под рукой машины других марок, оснащенные гипердвигателем и способные нести бомбы и торпеды, в том числе устаревшие НТБ-630 и куатовские плащевидные. Естественно, что при таком размахе цель операции была соответствующей. Одна из крупнейших верфей Конфедерации независимых систем, расположенные на планете Гвари. Сама планета не представляла собой ничего ценного. Поверхность покрывали бескрайние пустыни, и лишь на дне тысячекилометровых каньонов, чьи отвесные стены вздымались на высоту до 2 километров, еще теплилась жизнь. Возможно, в древние времена она и была зеленой, но либо глобальный катаклизм, либо, что более вероятно, деятельность разумных существ привели ее к нынешнему состоянию. Однако именно низкая ценность планеты позволила революционному производству Гвари приобрести данную планету и разместить там свои верфи, которые постепенно выбились в лидеры внешнего кольца, уступая разве что верфи Монкаламари. Давнее сотрудничество с Хёршкиссель и наличие среди акционеров компании изрядного количества муаунов определило судьбу компании. За несколько лет до инцидента на Набу революционное производство начало выпуск фрегатов «Щедрость». Выпускало оно их и теперь, причем с завидной скоростью. Во время сепаратистского кризиса темпы были взвинчены в несколько раз. Республика уже пыталась в начале войны уничтожить верфи, однако потерпела неудачу. Теперь же, в свете последних событий, появился еще один шанс. Таймер отсчитал последние мгновения, и полковник сильнее сжал штурвал. Оборона планеты была очень сильной, и прорваться будет непросто. Вся надежда на скорость и массовость атаки. Сепаратисты оказались не готовы к такому повороту событий. Через огромное орбитальное сооружение, выполненное в виде прямоугольника со скошенными краями, пролетали бесчетные грузовые транспорты, доставляющие на планету материалы для производства кораблей. Сама станция представляла собой сканирующий комплекс, который проверял корабли на наличие органики. Если кто-нибудь попытался проникнуть на планету посредством проникновения на транспортник, его неминуемо засекли бы. А многочисленные оборонительные орудия станции, размещенные по периметру, уничтожили бы корабль, а другого пути на планету не было. Сотни фрегатов «Щедрость» блокировали подступы к планете. Вот именно мимо них и предстояло прорваться. Перекличка. Скомандовал Диц. Альфа на месте. Бета готов к бою. Гамма на позиции. Командиры эскадрильи отозвались после секундной заминки. Это означало, что все бомбардировщики благополучно достигли планеты. Вперед. Двигатели и щиты на максимум. Дроиды, или кто там командовал кораблями, заметили противника, но отреагировать уже не успевали. Когда лазерные батареи фрегатов открыли огонь, БТЛ уже пролетали мимо них. А вот стервятники из патрульных эскадрильи и те, что располагались прямо на корпусах кораблей, имели серьезный шанс нанести им урон, но наперерез им уже кинулись тяжелые Арт-170, и над планетой закипела свалка. Но это было не их делом. Бомбардировщик полковника, идущий передовым в отряде, уже начал входить в атмосферу. Так как скорость не была погашена в достаточной степени, по щиту начали растекаться огненные всполохи. Трение об атмосферу было довольно заметным, в 2 раза превышая обычные показатели, но и угол входа был очень острым. Фактически, они пикировали на свою цель с самой орбиты. Это было небезопасно, но на войне нет безопасных мест. Скоро враг сориентируется и начнет принимать меры для отражения атаки республики. И вот, подтверждая его мысли, с поверхности планеты навстречу им понеслись первые турболазерные заряды. Верфи были хорошо защищены. Десятки турболазеров и сотни бластерных и лазерных пушек располагались по краям одного из каньонов, в котором и находились многоуровневые стапели. Приготовиться. Маневр уклонения. Полковник плавным движением повел машину в сторону. Следуя его примеру, другие бомбардировщики тоже рассредоточились. Но их было слишком много. Это бета. Потерял одного. Это гамма-2. Ведущий сбит. Принимаю командование. Жарковато становится. Весело проорал Нора. И в виду он имел явно не температуру. 405 секунд. Много это или мало? С какой стороны посмотреть? Для Дитца эти секунды, понадобившиеся его бомбардировщикам, чтобы достигнуть каньона, показались нестерпимо долгими. Но время не остановить. И вот они входят в широкий пролом, становясь неуязвимыми для большей части оборонительных орудий. Сепаратисты были излишне самоуверены при строительстве оборонительных сооружений, считая, что сквозь их флот никто и никогда не прорвется. А цель, вот она, в нескольких километрах впереди. Внимание! Атака! С этими словами Дитц активировал прицельный комплекс. 2 километра до цели, 1,5. Пальцы раз за разом вжимают кнопки на рукоятках штурвала. 10 торпед 5 удвойками устремляются к стапелям. Промахнуться невозможно. Разрывы протонных боеголовок вспыхивают яркими бликами, корежа конструкции, уничтожая еще недостроенные корабли. Вслед за его торпедами летят другие, выпущенные с остальных бомбардировщиков. Где-то впереди плащевидные атакуют аналогичную цель. Но на этих аппаратах маловато торпед, и полковник вместе со своими эскадрильями проносится мимо разрушающейся конструкции стапеля и устремляется на подмогу. Минута полета, и на пылающие верфи сыпятся протонные бомбы, дождавшиеся своего часа. Все, парни, закругляемся. Дитц облегченно вздохнул. Дело сделано. На горизонте, по всей длине петляющего каньона в безоблачное небо поднимаются густые столбы дыма. Помянув Хатта, Шарлен резко дернул рычагами, наводя оружие шагохода на появившегося противника. Выстрел сдвоенной бластерной пушки, и вдва заваливается на пол коридора. Болты прошили тело жестянки, превращая его в бесполезную груду металлолома. Чего копаешься? Продвигайся вперед, пехота ждет только нас. Наушники заревели голосом лейтенанта Дауфу. Так точно, сэр. Привычно отрапортовал мужчина. Зи, давай потихоньку вперед. Закрепленный в специальном гнезде зеленый дроид-шарик пропищал. Понял, понял. АТРТ начал двигаться вперед по коридору. Метрах в 30 виднелся поворот, и не надо было быть гением, чтобы сказать, что там их уже ждут боевые дроиды КНС. Шарлен ухмыльнулся. Ему самому есть чем их удивить. Даже будучи родом с Метеллоса, Шарлен никогда не жаловался на судьбу. Хоть и с помощью родителей, но ему удалось одновременно закончить учебу и заработать денег, подрабатывая в одной из мелких фирм в должности грузчика. В принципе, его дальнейший жизненный путь был предопределен, однако череда случайных событий привела его в ряды сил безопасности одной из планетарных корпораций. Там-то он и пристроился, став водителем боевого шагохода. Работа не пыльная, платит хорошо, знай, держи технику в порядке и козыряй начальству. Вот тут-то разгорелась война, ставшая закономерным итогом сепаратистского кризиса. Вместе со своим отрядом, который номинально числился в силах обороны Метеллоса, Сун попал в Великую Армию Республики. После распределения на Карусанте они остались там, в формирующейся Мерн-13, а он сам вместе со своей малюткой попал в батальон шагоходов АТРТ при 3-м полку 2-й бригады вспомогательных войск. Это была надежная машина, спроектированная и выпущенная на Куате. Первые модели увидели свет еще 30 лет назад, но, как казалось мужчине, шагоход не устареет еще столько же. Впрочем, его собственный был выпущен всего 10 лет назад. Надежная броня, мощное вооружение, устойчивость и скорость. Да, у него были недостатки, в том числе невозможность ведения огня на ходу, но с появлением этих дроидов, ЗЗ-2, которые, будучи установлены на машину, брали на себя частичное управление, позволяя во время боя пилоту сосредоточиться не на том, куда бы поставить ногу, а на стрельбе по противнику, воевать стало намного легче. Именно такую модернизацию и провели в их батальоне. А еще техники решили проблему с боепитанием гранатомета. Теперь за креслом пилота располагался специальный короб с подающим рукавом, соединенный с самим гранатометом. Это позволило увеличить боезапас с 8 до 70 гранат. Впрочем, последних уже осталось меньше половины. Вторая бригада высадилась в Тарсе часов 5 назад. И пока клоны штурмовали город снаружи, обычные солдаты вели штурм изнутри, проникнув через захваченные башни на нижние уровни города. И тут как раз пригодились АТРТ. В обычной ситуации, когда пехота республики сталкивается с дроидами КНС в замкнутых пространствах городской застройки и палубах кораблей, последние все же имеют некоторое преимущество за счет большого количества моделей этих самых дроидов. Конечно, Шарлен слышал о новых силовых доспехах для клонов, но в обычную пехоту такого не завезли, по вполне понятным причинам. Однако тут на сцену выходит АТРТ. Его конструкция позволяет ему действовать в этих самых коридорах. Первоначально он и создавался для действия на кораблях. Ну, а на Майгита, где высота потолков была рассчитана на муунов, чей средний рост приближался к 2 метрам, Шагоход и вовсе чувствовал себя комфортно. «Сержант Арнит, ваши люди готовы?» Сун через внешний динамик вызвал на связь пехотное отделение, закрепленное за его машиной. «Во всеоружии, сэр», — отрапортовал тот. «Тогда приготовьтесь. Зи, давай потихоньку вперед и налево. Вперед, вперед!» Шагоход пришел в движение. Шарлен прильнул к остеклению, на котором высвечивались показания системы наведения бластерных пушек и гранатомета. Слева от шагохода по стеночке продвигался передовой отряд из пары человек. Один из них тащил в руках голову в один, испытанный за часы боев метод, пока что не дававший сбоев. АТРТ притормозил у поворота. Боец размахнулся и с разворота закинул голову куда-то вглубь коридора. ЗЗ-2, не мешкая, вывел шагоход на позицию, лихо развернувшись в коридоре. Как и в других случаях, дроиды, ждавшие их, отвлеклись на голову их собрата. Даже пара карликовых пауков и то нацелила свои бластерные пушки на внезапно рухнувший перед ними предмет. Эта заминка была небольшой, но ее хватило для того, чтобы мужчина успел открыть огонь первым. Хотя его целью стали не ДСД-1, а пара В-2, оснащенных ракетной установкой. Это были более страшные для него противники. Стволы бластерной пушки по очереди начали выбрасывать потоки огня в сторону дроидов. Тихо зажужжала система охлаждения. Секунда, и В-2 падают на пол. Один все же успевает выпустить ракету, но она разрывается на потолке. Машину ощутимо тряхнуло. Вот гады. Шарлен азартно оскалился и послал в толпу разрывную гранату, а затем продолжил вести огонь из пушки, уже по карликовым паукам, которые пытались попасть в смотровую щель, единственное место, куда они гарантированно могли поразить АТРТ. К счастью, оная транспористиловая панель была маленькая и толстой. «Давай вперед, помаленьку». Сун чуть подался назад. Все же перемещение на шагоходе было не столь плавным, как хотелось бы, и был риск впечататься головой в лобовую панель. Впрочем, Зи было явно плевать на неудобство пилота. Шагоход сделал буквально пару шагов и замер, давая ему возможность вновь открыть огонь, чтобы через 5 секунд сделать новый шаг. Сзади начали подтягиваться пехотинцы. Прикрываясь корпусом шагохода, они открыли прицельный огонь по дроидам. Против такого огневого вала жестянкам было не выстоять, и через минуту коридор был очищен, а шагоход замер напротив очередного поворота, оказавшегося развилкой. Из соседнего как раз отступали вражеские ополченцы. Мужчина, недолго думая, выстрелил в них гранатой. Взрыв разметал несколько человек, или кого там еще. Увидев, что их окружают, противник побросал оружие. Республиканские пехотинцы сноровисто произвели захват пленников, и те под конвоем направились в тыл. Шарлен пригляделся. Обычные работяги, хотевшие защитить свой дом. В чем-то ему было их жалко, но никто не заставлял их брать в руки оружие и пытаться убить его. Сержант Сун, к перекрестку подошел еще один шагоход, под управлением самого лейтенанта Дауфу. Разда ранен, Харнину повредили ногу, а нам край нужно додавить противника у ангара там впереди. Тогда мы возьмем под контроль этот сектор и отрежем снабжение еще 3. Как у тебя с боекомплектом? Половина. А я почти до железки расстрелял, пожаловался лейтенант. Шарлен, идешь первым. 2 поворота, и мы на месте. Второй взвод заходит с левого фланга, если карты верны, и они не заплутают в этом лабиринте. Оглядев выстроившихся в ангаре Акаги ракетных десантников, я едва заметно качнул головой. После проведенной операции от полнокровного полка осталось чуть меньше 2 батальонов. По местным меркам, чудовищные потери. По довоенным нормативам клонов, тоже, хотя у десантников они были чуть выше, чем в пехоте, но все равно не превышали 10%. Хотя самих клонов это не особо возмущало. Да, будь здесь простые органики, можно было бы и огрести нехилых проблем, но клоны, не в их философии, пусть она и покажется извращенной, другой у них нет. Да и мне терзаться желания нет, если честно. Историк, изучавший как 2 мировые войны, так и бесчетные военные столкновения Азии, отличавшиеся своим колоритом, просто не может не знать, что такие потери еще терпимые. У нас не то что полки, целые дивизии стачивали за это же самое время с куда меньшим результатом. А результат, что называется, налицо. Противник был готов ко всему, но не к стремительной атаке десантников. Те, маневрируя с помощью своих ранцев, атаковали противника где хотели и как хотели. Самое главное, они выводили из строя орудия ПВО. Ничего сложного, 1-2 гранаты, и зенитка выведена из строя. Местами пришлось устанавливать взрывчатку на крупных или многоствольных установках. Энда, а рядом с орудиями ПВО была охрана. Не так много, потому что сами площадки для зениток были скромных размеров, но и этого хватило, чтобы потрепать десантников. Затем в дело вступили передовые отряды, подкрепленные бронетехникой, а потом и основные силы десанта подтянулись, так что командирам КНС резко стало не до десантников. Чем те и воспользовались, всласть покуролесив на поле боя. Собирали их потом почти 5 часов, я обратился к стоящему рядом Ванка, достаточно громко, чтобы нас слышали клоны. Это им за место пафосной речи от командующего. Не к месту это здесь, совсем не к месту. Если в начале моего попадания возникали порывы толкнуть речугу перед строем, то теперь это казалось лишь дешевыми понтами. Тем более, в такой обстановке, да еще и перед клонами. Опять же, не в их философии. Вот вспомогательные войска это любят. Отлично, полковник. Ваши подчиненные справились с поставленной перед вами задачей. Можно даже сказать, что они ее перевыполнили. Я уже распорядился о выделении вам из резерва бойцов, прошедших подготовку с ракетными ранцами, а также имеющихся у нас запасов этих самых ранцев. Ив пожал плечами. В его исполнении это выглядело внушительно. Хотя не сильно он меня и выше, но вот в плечах шире и объемнее. Отсюда и солидность. Нам много не надо. Часть оснащения нам удалось собрать. Использовать нельзя только те, что были уничтожены. А вот бойцов придется гонять, чтобы не уступали старикам. Полигонная подготовка – это одно, а реальный боевой опыт – это совсем другое. Закончил я за офицера, вы командир, вам и карты в руки. Но если что-то понадобится, просто сообщите. Сколько у нас есть времени? Ванка перешел к конкретике. Недели 3, если не месяц, ответил я. Раньше нам с первым этапом просто не управиться. Полковник хмыкнул. Вы командующий, вам виднее. Я вернул ему улыбку. Что ж, отдыхайте пока. Мне пора идти. Кивнув головой, я направился к ожидающему меня шаттлу. За спиной послышались команды Ванка. Одно дело сделано, пора возвращаться в штаб. Хотя нет, нужно еще заглянуть к Додонне, поблагодарить за бой и посмотреть на трофейные дредноуты. Вроде бы их уже успели оснастить командами. Ну да, я мог себе позволить такие вот полеты между кораблями, не ограничиваясь голосвязью. Временем я располагал, обстановка тоже располагала, хотя сильно не расслабишься. Прошли уже сутки с тех пор, как я рухнул на койку в каюте и уснул. Из них примерно часов 8 ушло на этот самый сон. Роскошь, но надо. А потом я вернулся в рубку управления, к штабу, который тоже успел немного отдохнуть. Мы приготовились к новой схватке, но прилетела птичка Обломинга. Нас никто не атаковал, вообще. Пришлось сосредоточиться на наземной операции, попутно пытаясь прояснить обстановку. Дела шли не так плохо. Лучше всего, как ни странно, в Тарсе. Да, у новичков под командованием КАС-100, хотя здесь свою роль сыграло то, что я немного подстраховался, и в нагрузку ей и Маку, кроме их легионов и бригады вспомогательных войск, выделил резервы, по полку клонов, плюс, некоторые спецчасти. Однако только КАС сумела этим воспользоваться, захватив уже 40% города, включая центральный административный район. Парень же немного тормозил, и был только на третьем месте с 30% с Аркима. На втором месте был Блэм, отхапавший с 13-37% Сахаба. Но тут и сопротивление больше, и сам городок внушительнее. Последней по показателям была Биллаба, с четвертью занятой застройки Арсема. Пришлось нажать себе на совести выделить дополнительные силы еще и ей. Полк клонов при бронетехнике уже должен был приземлиться на захваченном плацдарме. Ох-хо-хо, а ведь это только первая фаза, а резервов уже кот наплакал. Один неполный легион клонов, без пары батальонов, которые уже обещаны его Ванка, да 2 полка вспомогательных войск. Пока мы занимались организационными вопросами, вроде налаживания связи между подразделениями и координации их действий на местах для более гибкой тактической координации на поле боя, прояснились новости с Большой Земли. Самое главное и насущное для нас, МОФ Михаэль Солтаки раздолбал верфи Гвари, угробив при этом почти 250 истребителей и бомбардировщиков, но раздолбал капитально. Производство не подлежало восстановлению. Заодно с верфями угробили почти 100 строящихся фрегатов «Щедрость». Сепаратисты были в панике, и им стало не до нас. Еще бы, крупнейшая и единственная верфь в регионе. Пока она функционировала, действия 8-й секторальной армии и соседних с ней были затруднены. Теперь же командованию КНС придется отправлять подкрепление почти что через полгалактики, с Пингалина 4 или с Дака, а потом и главный штаб соизволил прислать общую сводку о положении в галактике. Картина вырисовывалась неприятная, но немного успокаивающая. Почему успокаивающая? Просто после появления Трауна я грешил на какие-то глобальные изменения, которые пошлют каноны все мое послезнание Банти под хвост. И вроде бы кое-какие мелочи поменялись, что настораживало, но, слава силе, ничего глобального пока не изменилось. Почти. Секура, как и в каноне, налажила на Филуции. Ну нет у нее флотоводческого таланта, нет. На поверхности она еще могет выехать на одной харизме, тут не спорю. Хотя она и во второй раз там же налажила, на этот раз высадившись таки на саму Филуцию. Но опять же, это не показатель. Там и Кеноби со Скайуэкером лажали, и еще кто-то. 7 раз подряд, если я все правильно помню. Или 9, нет, точно 7 раз. Гассамцы, конечно, народ милый и добрый, но если их прижать, звереют не хуже радианцев. То же, что и в каноне, случилось на Салукимае. Вар завязла, и пришлось вызывать кавалерию в лице Аппаранцизиса и Винду. Да-да, того самого, что вроде как после Маластера, на котором мы прогнозируемо наваляли сипом, должен был улететь на Родию, чтобы участвовать в штурме Релота. Сообщение о пропаже Китафиста не добавляло оптимизма. В памяти крутилось что-то связанное с какими-то клонами, но точно утверждать не берусь. Хотя там же должен быть Сора Балк, а Квинлана Воса, завалившего этого матерого сикача, я сам у контрапупил на Татуине из бластера. Видимо, поэтому Корун туда и летит. Из-за этих происшествий штурм Релота пока что откладывался на пару недель. Требовалось подтянуть дополнительные силы, а это лишнее время, отданное противнику. Но зная Уэта Тамбара, можно с уверенностью сказать, что он скорее потратит это время на вывоз экспроприированных ценностей, чем на укрепление обороны Релота. Плюс, флотом сепаратистов там командует самоуверенный неймодианец, не помню только его имени. Где-то на юге резвился Гривус. После захвата Литрилли он попытался атаковать Мугаар, но в очередной раз это оказалось отвлекающим маневром, и через 3 дня Киборг оказался вместе со своим флотом у Ириаду. Но там соплеменники Таркина вроде как надавали Гривусу по щам, и тот вынужден был отступить. На Ордконфри 80 тысяч бойцов Айланской Новогвардии, нанятые Республикой, противостояли сотням тысяч дроидов, пытающимся захватить планету. Пока что счет был в пользу наемников, но это и не удивительно. Айланцы по подготовке и командному духу не уступают клонам, во всяком случае, пехоте, и уж точно превосходит мандалорцев. Нам бы побольше этих бойцов, но воюют они исключительно за деньги, а Сенат, те еще жмоты. Хотя после Карусанта могли и раскошелиться. Не все же Палпатину кошелек опустошать. А вот следы Вентрисса и ее почти 5-километрового флагмана затерялись. Разведка писала кипятком, но найти дредноут не могла, а тот мог появиться где угодно, и даже в одиночку атаковать почти любую цель. В пределах внешнего кольца, точно любую. Но тут, думаю, постарался Палпатин. Республике и так тяжело, и добавлять ей новых проблем, чревато большими неприятностями.